представителей организаций дружбы и солидарности с корейским народом и международных демократических организаций, посещающих нашу страну для участия в 5-м международном фестивале в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту. 17 августа в Пхеньяне выступили совместным заявлением в знак протеста против США, которые принудили Совет Безопасности ООН принять незаконную резолюцию о применении санкций против нашей республики. Самозащитные шаги Корейской Народно-Демократической Республики, говорится в заявлении, являются справедливыми мерами, нацеленными на то, чтобы защитить суверенитет страны и право нации на выживание от насилия и произвола Соединенных Штатов Америки, постоянно проводящих враждебную политику в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и угрожающих ей ядерным оружием. США должны отменить всяких форм антисеверокорейской санкции и незамедлительно прекратить все агрессивные военные учения, а не прибегать дальше к безрассудным и антигуманным санкциям. США следовало бы ликвидировать свои ядерные вооружения, прежде чем как ставить под вопрос разработку ядерного оружия в КНДР и угрожать ей ядерным оружием. Требуем от США, самой крупной ядерной державой, прислушиваться к голосу международного сообщества, беспристрастно урегулировать ядерный вопрос на Корейском полуострове и решиться на денуклеаризацию всего мира. США следует трезво расценить стратегический статус КНДР и окончательно отменить враждебную политику, проводимую против нее. Мы выражаем уверенность в том, что корейский народ добьется окончательной победы в борьбе за построение могучего социалистического государства и самостоятельной объединения Родины, придерживаясь линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, которое является знаменем защиты мира, подчеркивается в совместном заявлении.